когда скорбь со мной, глубже всяких слов и морей, когда скорби гнет, мое сердце жмет, когда труден путь и далек. О, да, он знает скорбь мою, я сердце чувствую. Когда ночи гнет, мое сердце жмет, когда дух повержен во прах. О, да, он знает скорбь мою, я сердцем чувствую все, он знает раны мне жизнью даны, Спаситель знает все. Знает раны мне жизнью даны, Спаситель знает все. Он знает все, когда злая смерть сердце верное унесет и разлучит нас. Чувствую все, он знает раны мне жизнь.